Мы нечаянно услышали ваш разговор, следом за ней вышел невысокий мальчик того же возраста, а за ним еще один, более рослый и с подозрительным выражением на хмуром лице. Вы ведь охотитесь на банду четырех врат, верно? Алхимик изумленно поднял бровь, а вы? Мы, шиноби из Хашигакури, отчеканил рослый парень с длинными черными волосами, собранными в косу, меня зовут Сумару, а это, мои друзья, Хакута и Мизура. Мы хотели спросить вас о них. Девочка замялась, об этих четырех вратах. Шиноби ото переглянулись. Похоже, что и вторая стадия плана прошла, как по маслу. Мы действительно охотимся на этих бандитов. Тору облегченно вздохнув, убрал саблю и располагающе улыбнулся, что вы хотите узнать. Примечание к части. Детоубийство. Такого слова вроде как нет, Тору просто придумал его для обозначения созданных алхимией существ. Словообразование от японского обозначения алхимии. Алхимия, перевод Google, транскрипция вольная. Глава 11. Быть злодеем. Часть 2. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Катиприце. Temple of Pchewind. Значит, вы, охотники из Атагакури, мужчина неопределенного возраста, с исхудалым лицом и неприятными глазами, не мигая, сверлил их нечитаемым взглядом, и следуете за бандой четырех врат, верно, невозмутимо подтвердила Гурин. Меня зовут Гурин, а это, мои товарищи, Оринжиро Тору, его младший брат, Оринжиро Хаку и Кагуя Кимимора. Четверо врат сильно навредили нашим шиноби в стране рисовых полей, и мы получили задание от руководства своей деревни найти и покарать этих бандитов. Это объясняет, как вышло, что вы появились так своевременно. Холодный взгляд Акахаши не предвещал ничего хорошего, как, впрочем, и плохого. По его лицу сейчас вообще мало что можно было судить, но Тору этот тип сразу не понравился, или же нет? Я не понимаю вас, Акахаши-сан, пожала плечами девушка. Мы не предлагаем вам свою помощь и не интересуемся секретами вашей деревни. Нам нужны только они четверо. Если вы знаете, где мы могли бы отыскать их, скажите нам. Мы отблагодарим вас да уйдем. Уйдете? Каменное лицо вдруг приобрело скептическое выражение. И даже не попытайтесь забрать нашу звезду? Позвольте мне, Гурин-сан. Кимимора поднялся и встал напротив мужчины. Акахаши-сан, с ваших слов я понял, что звезда – это легкий способ получить большую силу, в котором многие заинтересованы. Однако, с этими словами он закатал рукав, заставив Акахаши и немногих других сидящих в помещении шиноби Хашигакури напрячься. Все предплечья парня покрыли острые костяные шипы. Он вытянул руку в сторону, и шипы с огромной скоростью сорвались с его руки и воткнулись в стену, изобразив на ней идеально ровный символ инь-ян. Однако мы четверо не нуждаемся в дополнительной силе. Прошу вас не считать это оскорблением, но я не думаю, что среди вас прямо сейчас найдутся четверо, кто мог бы одолеть нас. Еще раз прошу прощения у всех. Он поклонился и спокойно занял свое место между Гурин и Тору. Алхимик весело подмигнул товарищу, полностью поддержав его выходку. Это впечатляет, мужчина задумался. Хорошо, вы убедили меня, пока что. Я позволю вам остаться в деревне до тех пор, пока ситуация не разрешится. Все же ночевать под крышей и на земле в лесу, не одно и то же. Он изобразил приветливую улыбку, от которой Хаку захотелось съездить ему по роже. Шисё-сан проводит вас. План Накахаши был прост: ждать появления четверки звука. Их собственный план заключался в том же самом, и в этом же заключалась одна маленькая проблемка. Гин-Юмару дал звезданутым 2 дня на раздумья. Чем занять себя эти 2 дня? Аджан-то как-то не подумал и теперь пребывал в легком замешательстве. Так бывает, когда опаздываешь на свой рейс где-то в мелком мире, расположенном на периферии, а следующий лайнер ждать еще долго. Непредвиденные обстоятельства, что не лучшим образом встречают в своей жизни люди непоседливые и неугомонные. Как он сам, к счастью, живой ум не подвел его и на этот раз. Акахаши ясно дал понять, что желает как можно меньше их видеть и слышать до тех пор, пока их не выставит за ворота. Однако он не запрещал праздно шататься по деревне и докучать вопросами окружающим. Сейчас они с Хаку этим и занимались, пока Гурин пыталась выведать у местных джонинов известные тем особенности местности, в надежде определить местонахождение логова Гин-Юмару с его придурками. Кимимора Ситх попросил пока оставаться с девушкой. Во-первых, он не дурак и давно понял, что означают эти робкие взгляды, которые те друг на друга бросали. а во-вторых, ему совершенно не хотелось оставлять кого-то из своих без присмотра на потенциально вражеской территории. Как знать, может, их еще раскроют. Во всяком случае, Акахаши им не доверяет совершенно. Порой Ситх затылком чувствовал чей-то пристальный взгляд. Очевидно, что паранойя главы деревни как-то с этим связана. Ну, вполне обоснованно, стоит отметить. Тору старался задавать свои вопросы погромче, чтобы неизвестный соглядатый вдосталь накушался сегодня информации и пропустил что-нибудь, что спрятано между строк. «Простите, Тору-сан, Хаку-сан», вдруг раздался детский голос из-за угла. Обернувшись туда, алхимик увидел того самого паренька с сенсорными способностями. «Мизура». «Точно, его имя, Мизура», — вспомнил он, вслух же спрашивая. «Да, я, Мальчик замялся. «Я знаю, что это невежливо, но...» «Не могли бы вы нас немного потренировать?» Тору замер с лицом, будто только что сел за один стол с прожженными карелианскими контрабандистами для партии в собак, разве что чуть-чуть приподняв брови. «Потренировать?» Вместо него, с ответом нашелся Хаку. «Вопросом на вопрос, лучшее решение в такой ситуации. Просто». Мизура покраснел и опустил голову, чтобы мы стали хоть немного сильнее и могли помочь остальным, когда нападут четверо врат. «Ну...» Протянул юноша и скосил глаза на своего названного старшего брата, Нейсан. Тот еще некоторое время стоял, обдумывая просьбу Мизуры. В принципе, в самой просьбе ничего такого не было. Хочет парень стать сильнее и просит помочь ему в этом, обычное дело. Сперва Тору хотел согласиться, чтобы просто скоротать время. Но теперь подумал, что дети скорее всего в любом случае в заварушку влезут, а пара дней даже очень жестких тренировок им особо не поможет против четверки звука. Эти точно детей щадить не станут, особенно Кидомару, обожающий драться с теми, кто слабее, чтобы показывать себя во всей красе. Откажется Тору их учить, полезут так, обучат чему-нибудь, только укрепит их веру в то, что они способны на многое уже сейчас, и говорить им, что это не так тоже нельзя. Во-первых, это неправда, а во-вторых, только конченый кретин станет разбивать детям надежды. Есть у него один способ показать им пару приемов, а заодно удержать от глупостей. «Да», — кивнул он и улыбнулся мальчику, смежив глаза, «можно и потренировать». Хаку, стоящий рядом с ним и знающий его, как облупленного, только судорожно сглотнул, глядя на эту улыбку. Добрый Тору обычно улыбался, развешивая зубы на просушку, а не как сейчас, с закрытым ртом. Сегодня она была напряжена, как струна. Гурин ждала беды и никак не могла остановить собственные ноги, вынуждавшие девушку наворачивать круги по выделенному их группе помещению. Акахаши вызывал смутные подозрения одним своим видом, но больше всего ее волновала четверка. Может, они и считаются одним из сильнейших отрядов АТА, но точно не благодаря своей дисциплине. Гиньюмару Гурин знала не слишком хорошо, только то, что Орочимару сама положительно отзывался о его талантах. Однако сможет ли новый лидер держать тех троих в узде? Как-то Белый Змей попросил ее возглавить этот отряд. Даже несмотря на то, что проклятая печать никак не желала на нее устанавливаться, Гурин была более чем в состоянии справиться с любыми двумя из четверки. С тремя было бы сложно, но девушка все равно оставляла предполагаемую победу за собой. Вот только даже так она не была уверена в том, что эти кретины станут ее слушать. Хорошо, что Орочимару сама просто предложил, но не стал приказывать, иначе бы покатились головы. Она отказалась, и Змей просто дал ей другое задание, наблюдать за работой Оренжира Ноакума и докладывать ему. Проверка как эффективности, так и лояльности, ничего особенного. Четверка же спустя год после своего первого разгрома получила нового вожака, и теперь Гурин оказалась в довольно неудобном положении, вынужденная надеяться на здравомыслие плохо знакомого ей человека, потому что остальные трое этим самым здравомыслием отнюдь не тяготились. «Переживаете, Гурин-сан?» – участливо поинтересовался Кимимора, что все это время тихонько медитировал в уголке, притворяясь мебелью. «Немного», – честно призналась она после минуты раздумий, – «четверо врат, серьезный и непредсказуемый противник, все получится», – Кагуя открыл глаза и посмотрел на нее. «Я понимаю, что нехорошо так говорить, но нам очень повезло, что бандиты решили похитить звезду. Ее защитники помогут нам победить четверых врат, чтобы защитить артефакт. Пусть мы с Шинобиха Шигакури и не доверяем друг другу, но мы друг другу нужны». Диалог, в котором оба придерживались своей легенды, не вызвал бы подозрений со стороны наблюдателей, окажись такие поблизости. Когда Тору с братом уходили, Хаку жестом дал понять, что таких наблюдателей двое, и все же Гурин с Кимимаро сумели понять друг друга. Да, четверка ненадежна и непредсказуема, но со стороны отряда самой Гурин было сделано достаточно для успеха миссии. В конце концов, каким человеком ни оказался бы Гин Юмару, это не играет решающей роли, ведь на ее стороне сам апельсиновый дьявол и его братья. Девушка облегченно вздохнула, благодарно глядя на вернувшегося к медитации товарища. Именно такая поддержка ей сейчас и требовалась, чтобы развеять неприятные мысли. Взамен им, впрочем, пришли новые. Кимимаро-кун, она с любопытством разглядывала вечно спокойного и собранного Кагуя, я давно хотела спросить, почему ты так почтительно отзываешься о Тору-куне, только когда его нет поблизости. Кагуя снова открыл глаза и в недоумении уставился на нее. В смысле? Гурин смутилась. Ты ведь обращаешься к нему так же, как и я. Тору сама спас меня, когда мой клан погиб, спокойно ответил юноша. Я обязан ему как своей жизнью, так и тем, что в этой жизни теперь нашлось место для чего-то лучшего, чем война и кровь. Он ненадолго задумался, меня так воспитывали. Я должен с почтением относиться к тому, кто так много для меня сделал. И я сам считаю, что Тору сама, как никто другой, заслуживает уважения. А почему обращаешься к нему без почтения, раз должен? Удивилась Кунайчи. Ну, теперь смутился Кимимаро, он мне запретил. Девушка хотела что-то спросить, но так и осталось стоять с приоткрытым ртом. Тору сама сказал мне однажды, что требует почтения лишь от тех, кого считает ниже себя. Парень почесал ухо, непроизвольно скопировав манеру своего спасителя. Меня же он сразу поставил вровень с собой и назвал братом, как и Хакукуна. Дело в силе, да, догадалась девушка, это потому, что ты тоже силен и он признал тебя. Нет, юноша покачал головой, я никогда не спрашивал, но думаю, что дело не в силе. Это довольно необычно, Гурин скосила взгляд за окно, что-то обдумывая. Оттуда сейчас раздавались воинственные вопли местной ребятни, из которой выделялся командный голос Ренжира. Кажется, Тору-кун, хороший человек. Да, улыбнулся Кагуя, лучший из тех, кого я знаю. Внезапно кто-то из детей особенно громко взвизгнул, после чего повисла звенящая тишина. Кимимаро переглянулся с Гурин еще раз, и они оба поспешили туда, чтобы выяснять, в чем дело. Площадка, на которой обычно тренируются местные генины, оказалась вполне обычной. Удобное и укромное место, без каких-либо изысков. Утоптанная земля, покрытая неизменной пылью, часто украшавшей спины проигравших спарринг, да высокие деревья, скрывающие происходящее тут от любопытных глаз. По краям стояло несколько затренированных деревянных манекенов в форме человеческих фигур. Из головы одного из них до сих пор торчал брошенный кем-то куной, вошедший так глубоко, что его предпочли оставить там. Единственное, что хоть немного отличало площадку от виденных Тору раньше, несколько мишеней из скомканной в толстые блины сухой травы, покрытых тканью с многочисленными дырами. Шиноби Хашигакури, как и все прочие, использовали кунаи и сюрикены, но все же в основном предпочитали им механические метатели, которые бессмертный сперва принял за баукастеры, столь любимые жителями Кашиика. Этот самый самострел, как гордо окрестил его владелец, и смотрел сейчас в его сторону, заряженный и готовый к бою. Целился из него Сумару, как лучший стрелок из местных, в то время как Мизура и Хакута пытались взять ухмылявшегося ситха в клещи. Тот беззаботно помахивал саблей, прищурив один глаз и сосредоточившись больше на пении птиц вокруг и приятном дуновении ветра, чем на своих противниках. Дети заметили это и оттого одновременно нервничали и немного бесились, но больше все-таки нервничали. Тройка генинов перед ним по праву считалась лучшей в Хашигакуре. Остальные сейчас расселись в тени деревьев, наблюдая за представлением вместе с Хаку. Спины некоторых из них покрывала земляная пыль, намекая на то, что происходящий сейчас бой с участием Тору, за сегодня не первый. Щелк, скомандовал самострел Сумару, и двое детей рванули к алхимику, доставая кунай. Дзынь, ответила ему кривая сабля, ленивым движением отбив болт куда-то в небо. Первым на него напал Мизура. Мальчик очень уверенно метил кунаем ситху в живот. Он не сделал ошибок, просто тактика команды оказалась неэффективной против такого врага. Тору крутанулся вокруг своей оси, будто в каком-то танце, круговым движением раскручивая саблю над головой. Хитрая подножка сбила Мизуру с ног и отправила в полет, использовав его же собственный разгон. Уже за спиной мальчика послышался еще один щелк и последовавший за ним звяк. Второй выстрел Сумару ушел мимо. Когда Мизура уже хотел было подняться, В землю у его носа воткнулся первый болт, который Тору просто поймал и швырнул, будто куной. Это означало только одно – Мизура выбыл. Не прерывая завораживающий танец, Сип с огромной скоростью осыпал Хакута градом слабых ударов. Обычное дело для тех, кому привычнее использовать меч для защиты, но скорость и частота выпадов вынудили девочку уйти в глухую оборону, полностью сосредоточившись на противнике, его руках и оружии. Про ноги Хакута благополучно забыла, что и послужило причиной ее поражения. Мощный и безжалостный пинок швырнул юную кунайчи через всю площадку, впечатав спиной в один из тренировочных манекенов. Алхимик кивнул своему брату, чтобы проверил ее состояние и помог в случае необходимости. Хаку тут же поспешил к девочке, а Тору обернулся к последнему своему противнику. Щелк, щелк, щелк, запаниковал самострел, разряжаясь полностью. Дзынь, звяк, бззынь, насмехалась сабля, успешно отбив первые два болта, а последний зацепив лезвием, провела вокруг головы Тору и швырнула обратно в стрелка. Сумару подобного не ожидал, справедливо полагая, что болты самострелов отбить в принципе труднее, чем кунай. О том, что их можно еще перенаправить и швырнуть обратно, почти не погасив первоначальную инерцию выстрела, мальчик даже не догадывался. Макушку обдало холодком, когда болт пронесся в сантиметре от нее и с глухим стуком воткнулся в дерево позади. Сумару в шоке застыл, не зная, как ему быть дальше. По его виску скатилась капля пота. Тем временем ядовито-оранжевое чудище неспешно приближалось к нему, помахивая своим жалом. Наконец он принял решение. Техника таинственного павлина, провозгласил он, сложив печать концентрации. В тот же момент, чакра необычного розовато-фиолетового цвета образовала за его спиной нечто похожее на павлиний хвост. Тору остановился, занеся ногу для следующего шага, а дети, сидящие вместе с Хаку, громко загалдели, желая своему вожаку скорейшей победы. Сумару, по всей видимости, их поддержка взбодрила, и на его лице появилось ехидное выражение: «Это самая сильная техника в мире. Теперь тебе ни за что не победить. Если так, то мне придется поступить с тобой не лучшим образом», — подумал тот, — «иначе вы, ребята, не удержитесь от того, чтобы быть убитыми четверкой». Сумару, подстегнутый жесткой расправой со своими друзьями и всем сердцем уверовавший в непобедимость таинственного павлина, атаковал безрассудно, но тем не менее, весьма умело. Тору по достоинству оценил его опыт и решительность, но, к сожалению, Сумару должен был проиграть. Поймет мальчик, что чужой шиноби делает это ради него или же затаит обиду, не имеет значения. Павлиний хвост разделился на десяток щупалец, которыми Сумару пытался схватить и избить своего оппонента. Ситх легко уклонялся от них, как и прежде от кунаев и болтов, но все же был вынужден показать кое-какие акробатические трюки. Дети решили, что Тору стал серьезнее и возбужденно загалдели пуще прежнего. Краем уха Ситх слышал, как кто-то спорит на то, сколько он продержится против козыря Сумару. «Они верят в тебя, пацан», — думал он, кивая своим мыслям, — «пойдут за тобой без раздумий». Лезвие сабли мягко замерцало уплотнившимися потоками чакры Фуаутона, сделавшими и без того острое лезвие почти неостановимым. Взмах, и один из хвостов рассечен пополам, создавая брешь, в которую Ситх тут же и влез, попутно снеся еще парочку. Попытка мальчика создать барьер из всей оставшейся у него чакры сыграла бы ему в минус в любом случае. Истратив весь свой запас, он проиграл бы даже не будь у Аджанты всего его опыта и силы, предупреждавшей Ситха об опасности, даже когда он не прибегал к ней намеренно. Защита Сумару выдержала несколько ударов, но в один момент там все же появилась узкая щель, в которую Тору тут же просунул свободную руку. «А-а-а!» Необычайно высокий и громкий вопль мальчика заставил всех птиц на окрестных деревьях сняться со своих мест и взмыть в небо, обиженно крича. Детский же галдеж напротив, стих. Генин и Хашигакури изумленно таращились на ужасающую своими жестокостью и бесстыдством сцену. Сидевший с ними Хаку выпучил глаза и прикрыл рот ладошкой, густо покраснев. Многие из зрителей непроизвольно повторили за ним, в том числе и скрывающийся в ветвях раскидистого дерева местный джонин, которого Акахаши просил проследить за подозрительными гостями. Время будто бы замерло, также возмутившись действиями ядовито-рыжего мечника. Все дело в том, что Тору, воспользовавшись моментом, схватил и резко выкрутил сосок Сумару даже сквозь одежду, заставив того прервать технику и обессиленно рухнуть на колени, потирая грудь. Обида и неверие буквально выплескивались из мигом повлажневших карих глаз. Это нечестно. Четверым вратам об этом скажешь, когда они убьют всех твоих друзей у тебя на глазах, ММ. Безжалостно припечатал Ренжира, сверля того суровым взглядом. Эти ублюдки не пощадят ни старика, ни даже младенца. И они сильные, немного смягчив тон. Он присел на корточки и заглянул мальчику в глаза, очень сильные, даже сильнее нас, и совершенно не знают, что такое жалость, понимаешь? Я, самый слабый боец в нашей четверке, алхимик искусно мешал ложь с правдой, а Гурин, единственная из нас, кто может драться на равных с любым из них. Эн настолько, побледнел Сумару, быть того не, еще как может, вздохнул алхимик. Сумару, теперь ты понял суть этого урока, мы слишком слабы, чтобы помочь. Мальчик вдруг шмыгнул носом и опустил голову, скрывая хлынувшие из глаз слезы, жалкие, бесполезные. «Нет», — возразил Тору, положив тому руку на плечо, «вы все однажды станете очень сильными шиноби, сегодня я точно это понял, но никакие тренировки не сделают вас соперниками тем чудовищем всего за пару дней, Сумару. Если вы попробуете сразиться с ними сейчас, то неизбежно погибнете, а умерев, никогда не сможете исполнить свои мечты, ММ, но, не переживай», Ситх улыбнулся мальчику, растянув озорной оскал и смежив глаза, «в этот раз ваши старшие защитят вас, а мы им в этом поможем, ММ, защитим ваши жизни для того, чтобы однажды вы сами смогли защитить тех, кто придет после вас». Сумару поднял на него изумленный взгляд и не сдержал собственную неуверенную улыбку, «да, теперь я понял». Вот и здорово, все так же тепло улыбаясь, Тору потрепал его по голове, а теперь вставай, Сумару, вставай и объясни эту идею своим друзьям, будущего Хашикаге они точно послушают, ММ, спасибо вам, Тору-сан, искренне поблагодарил мальчик, в последний раз шмыгнув носом и вдруг замер, уставившись куда-то ему за спину, это, ты что вытворяешь, придурок, раздался бешеный рев Гурин за его спиной, Ситх не заметил, как они с Кимимора пришли и оттого оказался совершенно не готов к тому, что громадный кристальный дракон клюнул его макушку, по пояс вбивая в твердую землю, совсем сдурел, бесстыдник. Бушевала между тем девушка, понявшая увиденную еще издали сцену по-своему. «Ай!» – простонал тот, обеими руками растирая свою несчастную голову. «Гурин, за что? Синяк же будет. Да как тебе вообще хватило наглости на такие грязные приемчики?» – возмущалась девушка, уперев руки в бока. Смущенный и растерянный Кимимора стоял за ней, пряча глаза от обоих. Где-то в стороне послышалось тихое хихиканье Хаку, Тору-кун. «Я еще понимаю, четверо врат, но детей-то, зачем издеваешься над теми, кто слабее? Прости», он кое-как заставил себя виновато улыбнуться. «Это просто был урок о суровости жизни шиноби, а иначе ты свою мудрость до них донести не догадался», — фыркнула та, ни капельки не смягчившись. «Не злитесь, Гурин-сан», — вдруг встрял Сумару, к удивлению всех присутствующих, прикрывший Ситха собой от гнева кунайчи. «Это был важный урок, который позволит нам выжить и стать сильнее. Тору-сан был жесток, но это пойдет нам на пользу. Все равно, это уже слишком», — Гурин чуть сбавила обороты, но отступать не собиралась. «Такие гнусные приемчики. Это просто подло». Тору-сан сказал, что он, самый слабый из вас четверых, смущенно прошептал Сумару и отвел взгляд, и что вы, Гурин-сан, единственное, кто может драться с четырьмя вратами на равных. Это был хороший пример, чтобы мы не ввязывались в такой бой. Девушка изумленно замерла, сверля недоверчивым взглядом, тщетно пытавшегося выбраться из пробитой его же телом ямы, Тору. Поймав ее взгляд, он остановился и одарил ее искренне веселой улыбкой, довольно жутко контрастировавшей с тонкой струйкой крови, стекавшей по его лицу. Кимимора с Хаку поспешили к нему, чтобы вытащить из ямы, а девушка погрузилась в собственные мысли. Теперь она поняла, что он за человек, кажется. Кимимора и эта ситуация с местными генинами здорово помогли ей. Кунайчи задумалась над тем, как можно охарактеризовать ее саму, и осталась недовольна. Похоже, что кроме как добровольным орудием белого змея, а также стервой, личность Гурин больше никак нельзя было описать. Это расстраивало, но в то же время, почему она так разозлилась, когда увидела, как бессердечно Тору расправился с этим мальчишкой. Там, в ее сердце, она что-то в тот момент ощутила, но пока не могла сказать, что именно. И сам апельсиновый дьявол, он ведь кажется неплохо к ней относится, хотя ту же четверку с первого взгляда не взлюбил. Что он такое в ней видит, чего не видит она сама? Акахаши был весьма впечатлен докладом своих людей. Эти четверо, представившиеся, как шиноби от Агакури, похоже и правда те, за кого себя выдают. Он все еще подозревал их, но теперь не мог игнорировать полученные факты. И они действительно невероятно сильны, раз этот Тору, самый слабый из четверых. Сам Акахаши был уверен в том, что может одолеть его один на один, но кроме него есть еще тот монстр из Кагуя и парень, принятый им сперва за девчонку. Какими техниками бы ни владел последний, он должно быть невероятно силен, раз даже Тору слабее его. Игурин, эта девчонка просто демон во плоти, раз способна драться на равных с одним из четырех врат, а по словам этого недоноска Кимимора, даже одолеть двоих, пусть и с большим трудом. Да что там, одного описания ее техники, которой она едва не прибила своего подчиненного сегодня на полигоне, уже достаточно, чтобы оценить ее мощь, как впрочем и его, ведь этот удар мог бы убить слабенького Джонина, а рыжий отделался кровотечением, да и с гвозданным нарядом. Это конечно не означает, что Акахаши теперь ослабит бдительность и снимет наблюдение, но пожалуй, он действительно мог бы использовать их в своих целях. Бой с четырьмя вратами должен выйти довольно ожесточенным, но с их помощью Хашигакури выстоит, а потом Акахаши избавится и от своих союзников, когда те ослабнут. Просто на всякий случай, ведь у деревни скрытой звезды нет и не будет друзей за ее пределами. Отдав приказ своим подчиненным, чтобы продолжали следить за гостями, он вернулся к своим делам. Донеся до Сумару и его друзей жестокую, но необходимую истину, Тору перестал корчить из себя злодея и взялся тренировать генинов уже по-настоящему. Другого занятия он себе не придумал, а между тем, вечер только начинался, а за ним впереди ждал еще один день в Хашигакуре. Почти все его новые подопечные теперь начали называть его не иначе, как братцем, а Хаку и вовсе приняли, как своего. Мягкий и приветливый характер юноши очень поспособствовал, как и то, что именно он оказывал им помощь после уроков, обрабатывая и перевязывая многочисленные синяки. Гурин куда-то опять ускакала, утащив за собой Кимимора. Видимо, решила пока спрятаться от Тору, устыдившись своей вспышки. Впрочем, алхимик не злился, ведь она правильно поступила, как для той, кто не знал всей подноготной его поступка. Когда солнце уже начинало садиться, Сумару подозвал своих и отвесил ситху глубокий, уважительный поклон, к которому присоединились и остальные, чем заставили того залиться густым румянцем. Аджан-то не особо любил, когда ему вот так кланяются, привыкнув к тому, что раньше этому способствовал больше страх, чем настоящее уважение. Искренность же этих детей несколько пошатнула его мировосприятие, указав бессмертному на ошибки, тянувшиеся за ним сквозь тысячелетия. Смущенный он хоть и понимал, что на самом деле для них сделал, все же предпочел бы обойтись простым спасибо. Удивительное дело, но ранее считавший, что жизнь больше не принесет с собой ничего нового, Аджан-то упорно игнорировал все ее попытки себя удивить. Игнорировал, ссылаясь на ненавистное бессмертие. Игнорировал, отчего-то решив, что ему больше нечего делать среди живых и что вселенной он больше не нужен. Игнорировал, пока видел себя лишним пятном, подобно космическому мусору, затерявшимся среди звезд. И так до тех пор, пока не оказался тут. Этот странный, чудовищно жестокий, но невероятно красивый и захватывающий мир учил его жить заново. Строго, но терпеливо, как когда-то один молодой твилик своего непоседливого падавана. Странное дело, но отчего-то он впервые за столько лет чувствовал себя счастливым. По-настоящему, а не просто на словах, как раньше, когда пытался оправдать свое существование перед самим собой. Видимо, он просто забыл, каково это, и не смог сдержать искренней улыбки, засыпая тем вечером в кругу друзей. Мизура, более всех впечатленный его навыками, вызвался провести для них с братом небольшую экскурсию по деревне на следующий день. Проспав всю ночь, как убитый, Тору вскочил раньше всех, растолкав дремавшего Хаку, желая поскорее приступить к нехитрым развлечениям. Мальчик уже ждал их на улице, вместе со своей конопатой подружкой. Хакута несколько смущалась, глядя на улыбающегося Хаку, что подтолкнуло его старшего брата к тому, чтобы подшучивать над ними в течение всего дня. Особенно забавно вышло, когда Мизура зачем-то заявил, что сперва принял Хаку за девушку. Тот надулся и некоторое время с ним не разговаривал. Время уже перевалило за полдень, Когда интересности закончились и показывать гостям стало нечего, тогда Мизура потащила их в небольшую рощу, которая, как оказалось, скрывала кратер с обожженной серой землей и покосившимися остовами деревьев. В его центре, на самом дне, стояла шестиугольная постройка с небольшим Г-образным зданием сбоку. Мальчик без задних мыслей сообщил, что вот он, павильон, в котором и спрятано главное сокровище деревни. Он хотел было позвать новых друзей с собой, чтобы показать им звезду, но Тору вдруг замер на месте, подозрительно сверля взглядом центр кратера. Он почувствовал нечто странное, еще когда они подходили к краю кратера, но сейчас был уверен, звезда – это артефакт силы. Из того, что бессмертный знал о неодушевленных предметах, насыщенных энергией силы настолько, чтобы иметь право называться артефактом, выходили волнующие и не особо утешительные выводы. Типов таких предметов было два. Первый – природные кристаллы силы, какие порой встречались в самых различных мирах и использовались джедаями в световых мечах. Такие кристаллы обычно росли группами, будто колония живых существ, но все же оставались предметами и ничем более. Звезда вполне могла бы оказаться одним из них, если бы не одно «но». Природные кристаллы легко обнаруживались опытным одаренным по своему излучению, как собственно и другие артефакты силы, вот только энергия, которую излучали они, не имела направленности. От звезды же тянуло очень густой и темной аурой. Второй тип предметов как раз мог склоняться к светлой или же темной стороне, а также и к иным ее аспектам. Это были предметы рукотворные, как синтетические кристаллы ситхов, изобретенные аджанты или галакроны, созданные мастерами обоих орденов для передачи своего учения потомкам. Все это указывало на то, что звезда была кем-то сотворена, кем-то, кто имел достаточно обширные познания о силе и хорошо знал, что делал. Быть может, время и падение сквозь атмосферу и повредили артефакт, превратив его в бесполезный обломок чего-то, но не изменили сути, заложенной в него создателем. Темная сторона звезды фанила недалеко, но очень мощно. И с этой штукой тренируются дети, ужаснулся он, даже не вспомнив о том, что когда-то давно, еще в Канахе ему пришла мысль о том, что между энергией силы и чакрой есть нечто общее. Да, он надеялся как-нибудь выяснить, что именно их связывало, но отчего-то сейчас ему больше хотелось просто уничтожить звезду. Ведь быть не может, что такая опасная вещь не оставляет следов при тренировке с ней. Когда Сумару использовал свою коронную технику, Тору не ощутил дуновения темной стороны, а значит, что артефакт, усиливая чакру, запросто может угробить взамен здоровье. Впрочем, это лучше, чем если бы звезда вызывала безумие у своих адептов. Братец Тору, улыбка Мизуры вдруг погасла, что-то не так, эта штука. Он суматошно думал над ответом, я думаю, что вам не стоит эс. Внезапный грохот откуда-то из деревни провозгласил начало последней фазы его собственного плана по захвату артефакта. Тору с ужасом понял, что предпочел бы, чтобы четверка звука опоздала, чтобы хоть что-нибудь пошло не по его плану. Впервые он проклинал себя за то, что его план работает, словно новейший гипердвигатель на гравитационной тяге, безукоризненно. А ведь ему теперь столько нужно объяснить Мизуре и остальным. Из деревни раздались крики шиноби, готовящихся отражать атаку. На деревню напали. Тревога. Это они. Демоны явились. Защищайте звезду любой ценой. Тору еще некоторое время не мог понять, как ему поступить. Обычно стремительный и острый ум алхимика сейчас переживал сильное смятение. Из ступора его вывел Хаку, подергавший ситха за рукав. «Нейсан», — тихо позвал он, заглядывая тому в глаза, — «мы тоже должны помочь». «Да», — наконец выдохнул Тору, — «идемте». «Мизура, ты должен собрать всех своих в безопасном месте. После боя я расскажу тебе кое-что об этой звезде». «А что с ней?» — не понял его побледневший мальчик. «Эта штука, не то, чем кажется», — выпалил Тору, — «мы защитим ее от четверых врат, но потом, сперва позаботься о своих друзьях». «Да-да», — кивнул Мизура и помчался выполнять свое маленькое, но сверхважное задание. «Нейсан, а что не так с этой звездой?» Хаку тоже выглядел напуганным. Хотя больше всего его беспокоила перспектива сражаться на стороне четверки против тех, кто так ему доверял. «Это ужасная вещь», — алхимик выглядел необычайно серьезным, заставив того судорожно сглотнуть. «Лучше бы ее просто уничтожить. Потом расскажу больше. А сейчас приступаем к нашей задаче». «Да», — кивнул тот, и оба понеслись на шум боя. По задумке они должны были драться в полсилы, чтобы подчеркнуть опасность четверых врат, но план совсем не предполагал, что снова доставшийся ему в противники Джероба попытается его убить. Кимимара отдавал себе отчет в том, что толстяк затаил на него обиду, но раньше все же надеялся на его благоразумие. Джероба, однако, благоразумным быть не пожелал, активировав второй уровень печати и со всей яростью пытаясь расплющить Кагуя. В начале боя у Кимимара был помощник из местных, но сейчас он отдыхал в ближайших кустах с переломами обеих ног и без сознания. Здоровяк даже не обратил на него внимания, просто протаранив, будто бешеный носорог, в попытке добраться до Кимимара. Теперь они остались на этой улице вдвоем, но Джероба не собирался переходить к следующей фазе плана. Где-то на соседней улице раздавалась ругань Таюи, который, видимо, снова достался в противники Хаку, но все же девушка не переступала черты и сражалась с младшим Ринджиро так, чтобы убедить в их вражде окружающих. Даже издевательски напоминала ему об убитых ей друзьях Изата, на что юноша реагировал беспомощными воплями негодования. Странно. Вот от кого Кимимара ожидал удара в спину, так от нее. Гурин достался Кидомару и сейчас должен был отступать, ведь согласно легенде, кристальная кунайчи была чуть сильнее любого из четверки. Тору, видимо, сейчас где-то смахнулся с их странным вожаком. Ситх говорил Кагуя, что Гиньюмару вызывает у него сильные подозрения, хоть и ведет себя прилично, если сравнивать его с подчиненными. Кимимара от всего сердца надеялся, что новый лидер четверки звука станет придерживаться плана и не посмеет вредить союзникам на таком важном задании. В конце концов он, единственный, кого их группа еще не разгромила, оставив неприятный осадок от поражения. А пример близнецов должен был вдохновить его не лезть на рожон. Особенно Стору сама, который на самом деле способен походя прибить всех четверых, если те навредят кому-то из его близких. «Да когда ты уже сдохнешь, ублюдок!» — яростно заорал Джероба, сверля маленькими глазками, в очередной раз поднимающегося из завала невредимого Кагуя. «Сколько можно мне глаза мозолить?» Кимимара не счел нужным отвечать. «Из-за этого идиота весь план может пойти коту под хвост, и сейчас ему срочно нужно что-то придумать, чтобы заставить толстяка вспомнить о звезде». И он придумал. Раз по легенде все они, кроме Гурин, слабее членов четверых врат, то его отступление к центру деревни будет воспринято местными вполне адекватно. Раз он остался один против превосходящего противника, значит, ему нужно подкрепление. Подхватив бесчувственное тело Джонина Хашигакури, Кагуя припустил туда, по пути отстреливаясь костяными дротиками. Когда он пробегал какой-то переулок, то прямо перед ним взорвалась осколками хлипкая деревянная стена, и оттуда спиной вперед вылетел Хаку, побежденный Таюи. Юноша все еще мог сражаться, но его противница придерживалась плана и собралась выполнить сперва свою часть. Потому она, бросив напоследок какое-то ругательство, поспешила на помощь остальным, оставив их обоих с раненым Джонином разбираться с Джероба. Здоровяк сейчас напоминал отравленную подушку для иголок. Весь зеленый и покрытый бородавками, он также был утыкан костяными снарядами, что, впрочем, нисколько не мешало ему действовать. Он вбежал в переулок на всей возможной скорости, стремясь как можно быстрее расправиться с Кимимара, но влетел в заботливо подставленное зеркало и пропал. Кимини, Хаку выглядел ошеломленным, сразу поняв, чего тот добивался, он. Потом, отрезал Кагуя, мы еще успеем с ним разобраться. Сейчас нужно принести его медикам, он кивнул на Джонина, а затем присоединиться к остальным. Хаку кивнул ему с грустным видом. Нисан тоже говорил, что ждет от четверки предательства, но все же предполагал, что оно произойдет позже, когда они будут возвращаться в это. Знает Джероба об этом или нет, но в лице Тору он только что обрел худшего врага из возможных. Пожелав толстяку безболезненной смерти, Хаку двинулся следом за другом. Она всегда знала, что четверка всем составом ее ненавидит. Завидуют силе ее Шаотона и тому, как сильно Орочимару сама возвысил Гурин среди своих подопечных. Белый змей частенько говорил им, что только в полном составе четверка звука может составить кристальной кунайчи конкуренцию. Впрочем, Кидомару удивил ее, проявив в этот раз некоторую долю профессионализма. Ей полагалось драться с ним в полсилы, и Гурин ожидала, что противник воспользуется этим, однако тот все же не стал использовать самые сильные свои техники, предпочтя короткую схватку и отступление. Даже жестом, спрятанным в цепочке ручных печатей, дал знать, что направляется за звездой. Девушка последовала за ним, попутно раздавая команды союзникам, дабы еще больше укрепить свою маскировку в их рядах. Однако для нее стала неожиданностью следующая картина. Тору, который из последних сил отбивался от натиска Гиньюмару и падающий на последнего с громким воплем Джероба. Как толстяк оказался так высоко, девушка поняла моментально, смоделировав в уме ситуацию. Видимо, противником Джероба стал Хаку, и в бою с ним Джероба попытался таки его убить, чем и вынудил юношу поймать себя в демоническое зеркало. Мысленно пожелав этому идиоту разбиться насмерть, Кунаичи тем не менее поспешила выдать тучу кристальных шипов, чтобы, во-первых, намекнуть Гиньюмару на то, что время пришло, а во-вторых, смягчить падение Джероба. Все же для запечатывания звезды им нужны все четверо. А уж потом она лично с ним побеседует, да так, что даже Орочимару сама его не спасет. Заменили же близнецов, так и его заменит. Лидер четверки намек понял и, не пожелав связываться сразу с двумя противниками из группы Гурин, одним из которых была она сама, отступил, приказав Джероба делать то же самое. Тот еще помнил, как легко Гиньюмару вбил в землю шестирукого задрота, так что спорить не стал, лишь скрипнул зубами от досады и поспешил за лидером. «Ты в порядке?» Ей даже не пришлось лгать, чтобы изобразить волнение. В полном, недовольно проворчал Тору, вправляя себе вывихнутое плечо. «Ты вовремя, Гурин, еще минуту и...» «Что с остальными?» Перебила его девушка. «Где Хаку?» «Отправился туда, откуда мы в последний раз видели костяные дротики Кимимора». Он показал пальцем на засыпанную обломками площадь. Там были этот жердяй и козявка с флейтой. «Гурин-сан, мы должны поспешить», — окликнул Кунаичи один из чоунинов. «Эти ублюдки отправились за звездой. Идем за ними», — кивнула девушка и повернулась к алхимику. «Тору-кун, найди остальных и присоединяйтесь». Тот мрачно кивнул и побежал в другую сторону, по пути желая Джероба подохнуть, подавившись лапшой. Когда Гурин с местными шиноби добралась до павильона, то пришлось туго. Вся четверка в полном составе была сильнее ее, даже бейся она в полную силу, а по плану требовалось еще и подыгрывать. Больше всех ее удивил Гиньюмару, использовавший техники, связанные со звуком. Был это кекки гинка или же нет, Кунаичи не знала, но кристаллические конструкции лидер врат своими техниками разрушал довольно легко. Несмотря на всю свою силу, Гурин пришлось признаться себе, что с ним она бы не справилась. По силе этот тип занял место лидера своего отряда вполне заслуженно, обладая едва ли небольшим количеством чакры, чем было у нее. Кроме того, в отличие от остальных, Гиньюмару обладал не только тактическим, но и стратегическим мышлением. Пусть это и не было так заметно на фоне того, что их стратегию для этой миссии придумал Тору. Впрочем, именно Гиньюмару первым оценил ее выгоду, что как раз и говорило о его способностях. Теперь же, несмотря на то, что девушку со всех сторон окружали союзники, четверка откровенно теснила и ее, и шиноби Хашигакури. «А вот и мы!» — раздался голос Хаку откуда-то слева. «Соскучилась, Гурин, ММ?» Обернувшись, девушка с облегчением увидела всех троих, целых и невредимых. Ну разве что то русские меморы немного потрепанные, но по алхимику это можно было понять едва ли, ведь он всегда ходил таким, словно его избили подушка с одеялом. «Вы очень вовремя», — улыбнулась она, поворачиваясь обратно к демонам. «Вам конец, ублюдки». Как бы не так, злобно оскалился Гиньюмару и сложил несколько несуществующих печатей, сигнализируя алхимику, что пора начинать последний акт этой пьесы. В ответ на его технику, земля заходила ходуном, извергнув из себя несколько десятков земляных червей колоссальных размеров. Техника призыва. «Вот же срань», — присвистнул Тору, разглядывая новую угрозу. «Этого хватит, чтобы вас развлечь, надо полагать», — издевался лидер четырех врат. «Но если покажется мало, то зовите». С этими словами все четверо преспокойно отправились к павильону звезды, ничуть не беспокоясь о своих преследователях. Примечание к части. По отношению к Кимимара ГГ использовал обращение Аники, что переводится скорее, как «братан» или «бро». Наруто использует тот же вариант для общения с Тору, поэтому в фике в репликах Узумаки везде написано «братец Тору». Как-то так получилось, что мне нравится, как звучит вежливая Нейсан от Хаку, но более фривольный вариант захотелось писать на русском. Просто на мой вкус в оригинале звучит он так себе. Скажу честно, я заебался разглядывать ручные печати на странице, посвященной им, но так и не понял, что именно такое делал Сумару для использования павлина, а все его мизинцы. Чувствую, как время утекает впустую, а написание главы за целый час так и не сдвинулось с места, застопорившись на самом ненужном. Поэтому отныне и во веки веков все печати будут или неназванными, или печатями концентрации. Катись оно все. Недовольное бурчание. Отдельная благодарность пользователю, чье имя заканчивается на ТВ, если я правильно запомнил. К сожалению, это все, что я пронес в памяти через двое суток. Благодаря вам было исправлено столько всего, сколько я сам не нашел бы и за пару дней. И да пребудет с вами сила и терпение, да. Глава 12. Быть злодеем. Часть 3. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Дровн мы дай, forgotten but not forgiven. Если в начале Акахаши верил в легкую победу при помощи Гурина и ее группы, то увидев вырвавшийся из-под земли ужас, сам едва не поддался панике. В Хашигакуре никто не владел техниками призыва, однако он хорошо знал, что большие и могущественные существа откликаются только на зов сильнейших шиноби. Почти невозможным казался призыв сразу нескольких таких, хотя случалось всякое. Слава троих саннинов Листа дошла и досюда, а мир еще слишком хорошо помнил их силу, благо последняя война отгремела не так уж давно. Что такое десяток лет в памяти поколений? Вот только даже они никогда не призывали больше двух-трех таких существ. Червей же, призванных вожаком четверых врат, Акахаши насчитал около 30. Конечно, они могли быть и поменьше и даже послабее тех, которых призывали члены легендарной троицы из Канахагакури, но он затруднялся сказать, насколько велика эта разница. В конце концов, Хашигакури никогда не участвовала в мировых войнах и ее жители не имели возможности лично наблюдать за тем, как гигантская жаба одним ударом сносит крепостную стену, ограничиваясь легендами и слухами. Но и эти впечатляли, что уж там. Кольчатые тела чудищ были мягкими и податливыми, но любые раны срастались на них почти мгновенно. Черви хоть и оказались тупыми и неповоротливыми, зато могли плеваться едкой дрянью, едва не убившей зазевавшихся Итаку и Шисё. Двоих доверенных Акахаши каким-то чудом спасла Гурин, отчитав замедлительность. Их слишком много. Такие крики раздавались отовсюду. Сейчас лидер деревни с благоговейным ужасом смотрел, как извивается один из этих червей, пронзенный сотнями костяных кольев, расцветших, подобно зарослям терновника. И тварь даже не думала умирать. Правда, сейчас она не обращала на них внимания, извиваясь от боли, насколько позволял ей это делать Кагуя. Парень в розовом кимоно, принятый им сперва за девушку, только что расправился с одним червем, заморозив того целиком и расколов на части. Времени и сил на это у него ушло много, и победа не так уж и радовала, тем более, что тот червь оставался пока единственным, которого они сумели вывести из строя окончательно. Техника таинственного павлина, при всей своей универсальности, оказалась малопригодна для такой битвы. Все, что могли шиноби Хашигакури, да и он сам тоже, это обездвижить или хотя бы замедлить этих и так не особо торопливых существ, подражая действиям Кагуя. Обездвижить и надеяться, что у Хаку с Гурин еще много чакры. Здесь раздался крик Тору, и Акахаши с удивлением увидел, как тот съезжает по телу червя вниз, уцепившись за него своей саблей. Оружие рассекло монстра вдоль, почти от самой головы, если можно так выразиться, слабое место между вторым и третьим кольцом. Видите красную шишку? Бейте туда. И действительно, чудовище извивалось недолго. Всего несколько секунд, как ядовито-рыжий парень достиг земли, и оно плашмя завалилось вслед за ним, чуть не придавив своим весом. Тору как-то сумел вывернуться и теперь искал себе следующую цель. Кристальная кунайчи молча кивнула и, сложив быструю серию печатей, выдала гигантский веер кристальных лезвий, осыпавших ближайшую пятерку монстров. Трое получили ранение туда, куда следовало, и больше не представляли угрозы. По крайней мере, Акахаши надеялся, что это так. Его собственная техника изобразила ястребиную голову и сильно клюнула одну из тварей в красный пульсирующий сгусток, видневшийся из-под полупрозрачной кожи, снова подтверждая полученную от мальчишки информацию. Теперь, когда слабое место казавшегося сперва непреодолимым призыва выявлено, шиноби начали побеждать. Черви падали один за другим, но и у бойцов кончалась чакра. Когда монстров оставалось уже с полдюжины, павильон звезды вдруг взорвался изнутри, явив миру четверых врат, целых и невредимых, рванувших в сторону ядовитого ущелья, служившего деревне первым рубежом обороны. За ними взревел Акахаши и помчался первым, не оглядываясь. В течение всего времени, пока длилась битва с его же собственными алхимическими тварями, Аджанта находился в состоянии довольно странном и противоречивом. Иными словами, он колебался. С одной стороны, он теперь лично заинтересован в том, чтобы звезда покинула деревню так или иначе. Даже предпочел бы разрушить артефакт, чтобы тот не достался никому. Темная сторона сильна и полезна, но неискушенный ум, находящийся под ее влиянием, может не совладать с обуревающими его эмоциями, искажаясь и превращая лучших в худших. Одна уступка, и человек станет чудовищем пострашнее любых терентотиков. Причиной же колебаний, уравновесивших здравый смысл, стало любопытство, в течение всей его жизни, бывшее постоянным спутником. В конце концов, звезда хоть и опасна для всех, кто имеет с ней дело, но самому миру грозит только в том случае, если ей завладеет кто-то чувствительный к силе и достаточно обученный, чтобы как минимум знать об этом. Сами члены четверки звука, наделенные белым змеем искусственной связью с ней, возможно, как раз таки и являются теми самыми, даже несмотря на то, что сила взаимодействует с ними как-то неправильно. Пристроившись за спиной бегущего впереди Акахаши, Ситх подумывал о том, что возможно именно поэтому Джироба стал настолько кровожаден в самый неподходящий момент, едва не сорвав тщательно спланированную операцию из-за личной обиды. Тем хуже от того, что именно он сейчас несет звезду, запечатанную в специально заготовленную для этого корзину. Сдержит ли печать ее влияние, Тору мало что понимал в Фуиндзюцу, так что не знал ответа. А чтобы понять, как лучше поступить с самим артефактом, его требовалось сперва взять в руки. Приняв решение, сперва довести миссию до конца, а улучшить момент для проверки звезды уже как-нибудь потом, Тору наконец успокоился. Хорошо, когда есть четкий план действий. Тем временем их погоня закончилась у того самого ущелья, на дне которого клубился зеленоватый ядовитый туман. Джироба попытался создать мост техникой стихии земли, как и в прошлый раз, когда они пересекали ущелье, но на этот раз ему помешали. Сгусток лавы обрушился на некрепкую еще конструкцию, моментально обвалив ее в пропасть. «Как хорошо, что вы тут», — раздался незнакомый Тору голос. «Рью сама просил передать тебе привет, Оринжира Ноакума, и звезду мы, пожалуй, тоже заберем себе». К удивлению абсолютно каждого, чье присутствие тут спланировала или хотя бы допускала команда Гурин, на сцену вышли новые действующие лица. Увидев того, кто возглавлял их, Тору зло скрипнул зубами. Тамагуи Ноджунба, живой, здоровый и абсолютно невредимый, равнодушной башней возвышался над тремя незнакомыми шиноби. Один из них, парень 17-18 лет на вид, рослый обладатель стоической физиономии, в чем мог бы посоперничать с Кимимарой Длинной, по плечи шевелюрой серо-голубого цвета. Рядом с ним стояла мелкая девчонка с румяными щечками и светлыми коротко подстриженными лохмами. Весь ее вид просто воплощал озорную невинность, но Тору чувствовал в ней сильный гнев, подавляемый уже довольно долгое время. Тем же, кто говорил, оказался подросток с темно-серыми волосами и прической, напоминавшей таковую у высокого, одетый в традиционные одежды монахов страны огня. От него отчетливо разило злобой и опасностью. Отчего-то этот парень показался Ситху даже опаснее Джунба. Злоба, которой тот буквально фонтанировал, не была направлена на кого-то конкретного. Создавалось впечатление, будто парень весь мир ненавидит. Тору рассеянно подумал, что если бы не они, миссия его команды завершилась бы феноменальным успехом уже в ближайшие 5 минут. Умеет же его отец портить детям праздники. «Вы еще кто такие, дебилы?» Тут же разоралась Таюя, поднося флейту ко рту. Печати всех четверых были активны уже давно, но группа Гиньюмару сегодня еще не участвовала в настоящих сражениях. Все они почти не потратили чакру на запечатывание звезды и поддержание своих демонических образов, так что готовились вступить в бой с новоприбывшими с присущим им высокомерием. «Мы, те, кто заберет у вас звездочку», — мелкая девчонка мило улыбнулась ей в ответ и показала язык, — «Джунба сама, мы с Новакикуном отберем звезду». «Действуйте», — сухо буркнул тот, не сводя голодного взгляда маньяка с уже обросшего костями Кимимара. «Шикацумику, да, очень хорошо». Тору едва успевал следить за его движениями, когда тот вдруг сорвался с места, складывая печати, и понесся на спокойного Кагуя. Едва, но все же опыта хватило, чтобы пустить волну силы ему на перерез, сбивая с ног. До расщелины Тамагуи не долетел, видимо, как-то увеличил свой вес техникой, но отряду Гурин этой форы хватило, чтобы перегруппироваться. Кунайчи, кстати, стоит отдать ей должное, за движениями Нукинина еще как успевала, кристальные шипы выскочили из-под земли ему навстречу. Прямо в полете Джунба коснулся их ладонью и прогремел взрыв, разбивая опасное препятствие в мелкую пыль. «Бакутан», — скривилась девушка, — «да еще и Йотан». «Да уж, денек сегодня выдался на редкость солнечный», — безмятежно улыбнулся Тору, Впрочем, не сводя внимательного взгляда с Нукинина, «Займешься им, или лучше я?» «Займусь», усмехнулась Гурин. «Не все мои техники уязвимы для стихии взрыва, что нашему другу еще только предстоит прочувствовать на своей шкуре. Мы с Кименей пойдем за звездой», рядом возникла решительная мордочка Хаку. «Думаю, эти двое займут четверку ненадолго, а тот большой, с бородавками, будет пока избегать боев. Будьте осторожны», хором напутствовали им Торус Гурин. «Да», также хором ответили они, после чего группа разделилась. «Нам стоит пораньше тут закончить», вздохнула Гурин и, не выпуская выжидавшего Джунба из поля зрения, обратилась к последнему действующему лицу, Акахаши-сан, «а вы не собираетесь присоединиться к нашему празднику? Я помогу вашим», угрюмо буркнул тот, отправляясь следом за Хакуски Мимора. «Какой же все-таки неприятный тип», фыркнул Тору, презрительно покосившись на его спину, за которой уже распускался павлиний хвост из чакры. «Надеюсь, он ничего не задумал. Скоро сюда и остальные деревенские прибудут. Когда расправится с твоими ринкинами», девушка поморщилась, представляя тот балаган, который вот-вот начнется. «Не скоро», хитро оскалился тот, «когда мы уходили, я кое-что изменил в тех, что еще оставались. Теперь они не так опасны, но больше никаких уязвимых мест». «Ну и ну», Кунайчи бросила на него уважительный взгляд, но тут же осеклась, «идут». Сперва они с Кимимора медлили, выжидая подходящего момента для вмешательства. Ситуация складывалась довольно неудобная. Четверо незнакомцев спутали шиноби ото все карты, если выражаться языком Тору. И эти двое умудрились драться почти на равных с четверкой. Джироба оставался единственным, кто пока не вступал в бой, вместо этого охраняя плетеную корзину, которую пока что снял со спины и прижал к объемному животу. Хакуба на его месте просто попытался сбежать, ведь остальные трое успешно держат того парня с напарницей. Сейчас все места битвы четверки звука затопили пузыри, созданные техникой той девочки. Отбивался от них Кидомару, создав себе золотой лук и расстреливая на подлете, пока Гиньюмару и Таюя мешали тем двоим сделать что-то еще, прочно связав их ближним боем. Проклятые печати давали им весьма существенное преимущество, позволяя даже не тратить зря чакру на сложные техники. По части техничности в тайцзюцу, флейтистка заметно уступала всем троим, но одной печати ей пока вполне хватало. Гиньюмару же напротив, продемонстрировал мастерство, едва ли уступавшее таковому у Кагуя. Даже несмотря на то, что к его клановому стилю, заслуженно считавшемуся одним из 10 самых грозных в мире, примешался загадочный Эчини, как называл его Тору, сделав живучего Кимимора еще и неуловимым. Хотя без учета проклятых печатей, тот все равно был сильнее, а ее отсутствие мог компенсировать и Кекки Гинкой. По правде сказать, Хаку уже начинал нервничать. Подходящий момент для действия все не представлялся. Обе группы как-то умудрились зависнуть в неопределенном состоянии. Несмотря на силу проклятой печати, противники четверки тоже были не из простых шиноби. Девчонка оказалась обладательницей какого-то дадзюцу красного цвета, которым чуть не поймала Таюю в гиндзюцу, благо та сама отлично владела ими и смогла противостоять, встретив собственным, но в отличие от той мелкой, ей пришлось ненадолго отступить, чтобы воспользоваться флейтой. Однако Хак увидел, неизвестная девочка в этой дисциплине все равно немного сильнее. Свои самые мощные иллюзии Таюя могла использовать только с флейтой и активной печатью второго уровня, как и происходило сейчас, но сил девушки хватало разве только на то, чтобы сбивать концентрацию противницы. Ей еще повезло, что в отличие от той, Таюя не требовался зрительный контакт, а парень, Тайтан, Киоа Фуриппа, выкрикнул тот, разорвав дистанцию. Тут же поднялся сильный ветер, куда мощнее, чем от стихии ветра того же Тору. Резать и рассекать этот шквал, как будто бы не умел, зато едва не сдул всю четверку с обрыва, попутно с корнем вырвав несколько деревьев. «Да откуда вы, блядь, такие взялись?» Неистовствовала Таюя, которой все это, видимо, уже надоело. Техника призыва. Доки. «Знакомая картина», — подумал Хаку, увидев троих великанов без глаз и с зашитыми лицами. «Таюя не попала бы в четверку, лучший, некогда, отряд Атагакури, если бы только владела сильными техниками и обладала опытом. Нет, умом свирепую девушку природа также не обделила, хоть и одарила им несколько скромно, по мнению большинства окружающих». Великанов тут же сдуло техникой стихии тайфуна ее противника, но Кунайчи и не думала использовать призыв, как силовую поддержку. Три рта раскрылись мгновенно, Стоило тем появиться, и три щупальца чакры выплыли навстречу их противникам. Парень успел выйти из пределов досягаемости, но красноглазой девочке повезло меньше. Пусть великаны улетели далеко и надолго, но успели слизнуть почти половину ее запаса чакры, вынудив отменить технику глаз. В ответ на это ее напарник выдал что-то куда более серьезное, чем предыдущая атака. Гигантский торнадо сформировался практически мгновенно, чего обычно не бывает в природе. Попавшие в него Гиньюмару с Таюи были немедленно переброшены на другую сторону ущелья и тем самым надежно отрезаны как от звезды, так и от остальных членов группы. Последние из оставшихся пузырьков, вызванных техникой малявки, тоже развеяло, а ошалевшего Кидомару впечатало в ближайшее дерево с такой силой, что он ненадолго потерял сознание. «Пора и нам присоединяться», – прошептал впечатленный Кимимара, на что его друг молча кивнул, и они побежали к месту схватки. По пути их едва не сбил с ног Кахаши, который сейчас неистово рвался к звезде, не обращая внимания ни на что вокруг. Лидер деревни скрытой звезды, похоже, совсем ополоумел от происходящего, опасаясь, что их техники могут повредить или камени попусти, уничтожить его сокровище. Свою технику он уже успел зачем-то развеять и теперь бежал, спотыкаясь и припадая на колено. Джироба, оставшийся один против двоих, рассудил, что со звездой ему ничего не светит, и просто швырнул корзину в Кимимара, тем самым напоследок срывая маскировку с команды Гурин. «Сами донесете это до Орочимару сама», — зло крикнул он и, подхватив бесчувственное тело Кидомару, поспешил покинуть сцену, мигом став неинтересным остальным ее участникам. Вот же, Кагуя поймал корзину и неприязненно проводил толстяка взглядом, сволочь. «Кимини», — тихо позвал его побледневший Хаку, — «Нейсан говорил, что звезду лучше уничтожить, чем оставлять кому-нибудь. Туман внизу ведь ядовитый, так?» — задумался тот, после чего оба переглянулись. «Прикроешь меня?» «Да», — кивнул Хаку, и на несколько десятков метров от них ощутимо похолодало. Иней почти мгновенно покрыл траву и деревья, а также Экахаши с остальными, мешая им перехватить бегущего к расщелине Кагуя. «Не позволю», — взревел лидер деревни и, снова использовав свою технику, попытался ударить Кимимара по ногам. Он уклонился, но сразу же попал под шквал стихии тайфуна, отбросивший его на десяток метров назад и заставивший выпустить из рук корзину. Та отлетела еще дальше, ударившись об дерево, и просто разбилась, явив миру мерцающий розовато-фиолетовым цветом бесформенный кусок железа. Девочка снова активировала свое дадзюцу, но помешать ему не успела, ледяное зеркало поглотило ее, отразив на самый край ущелья. Хаку не хотел лишать ее жизни, роняя вниз. Теперь они остались один на один, как и Кимимара с тем парнем. А Кахаши же остался лежать оглушенный шквалом, предназначавшимся не ему. Кимимара успел раньше. Его противник не мог угнаться за тренированным и алхимически укрепленным Кагуя, оставшись далеко позади. Парень что-то кричал ему, но Кимимара не слушал. Тору сама распорядился, чтобы звезда никому не досталась, и сейчас его волновало только это. Подумав, что тот не обрадовался бы, узнав его текущие мысли, юноша только улыбнулся украдкой. Тору сама был бы, как всегда, прав, но Кимимара делает это не только из-за него. Кроме озвученной воли своего невольного бога, он также искренне разделял и его мнение. Если Тору сама решил, что звезду лучше уничтожить, значит, она просто-напросто опасна для всех. Вот ради всех он и...